Глава четвертая. Первая. Целую неделю несколько знахарок не выходили из дома Юткиных, но Платон больше не поднялся. Он умер, так и не сказав о том, что произошло с ним в Кедровнике. Смерть его настигла ночью, и селу об этом стало известно уже утром, когда Платон, обмытый и переодетый в новую холщовую рубаху и шаровары, с венчиком на голове, лежал на лавке под божницей в прихожей Юткинского дома. На рассвете Агафья вышла в огород нарвать корове капустных листов. Мимо по проулку проходил дед Лычок. «Даниловна!» — окликнул он Агафью. «Сват твой убрался!» Агафья сразу поняла, о ком говорил Лычок. «Давно?» — спросила она, мелко крестясь. «Ночью. Иду гроб делать». Агафья побежала будить Анну. Дед Фишка уже не спал и слышал, как Агафья, подымая сноху, говорила ей: «Очнись, Нюра, очнись! Сват Платон умер!» Дед Фишка соскочил с палати и торопливо вышел во двор. Когда что-нибудь его поражало, он всегда убегал от людей, чтобы несколько минут побыть одному и подумать. На селе было известно, что ускорило смерть Платона. Из Кедровника его привезли внуки Прохор и Терентий чуть живого. Чей-то стежок здорово походил по нему. Говорили, что пострадал Платон в схватке с новоселами, но кто именно бил старика, этого никто не знал. Весь день дед Фишка ходил сам не свой. Он-то знал все. И то, что в смерти Платона был как-то замешан и он, теперь его страшно мучило. Он старался успокоить себя, оправдать, но это не помогало. На третий день после смерти Платона Евдоким разослал работников по селу приглашать желающих на поминки. Дед Фишка пошел к Юткиным с большими колебаниями, с болью в груди. В доме у Юткиных он не был несколько лет, и к ним его никогда не манило. Юткиных не любили, однако на поминки собралось народу немало. Были тут больше старики и старухи. Многие из них пришли сюда единственно из-за сытного обеда и рюмки водки. Когда дед Фишка вошел в дом, поминки были уже в полном разгаре. Некоторые из стариков захмелели и, вспоминая Платона, расхваливали его добродетели. Другие успели уже забыть о нем и разговаривали о таких вещах, которые к покойному никакого отношения не имели. Старики и старухи были туги на ухо, и потому в доме стоял шум, как в воскресный день на базаре. Евдоким суетился вокруг столов, заставленных чашками с лапшой, и строго покрикивал на Марфу и снох. Он уже порядочно выпил и ходил, покачиваясь. Дед Фишка долго стоял у дверей, никем не замеченный. Наконец, кто-то из стариков увидел его и стал звать за стол. Услышав это, Евдоким повернулся к деду Фишке, и старик заметил в его глазах злой огонек. Разглаживая мясистой ладонью черные волосы и одергивая плисовую поддевку, Евдоким вышел на середину прихожей и сказал с издевкой: «А, Феноген Данилыч прибыл! А я только-только хотел в лапоть дерьма положить, да за вашей милостью послать!» Сказав это, Евдоким взглянул на сидящих за столом, как бы говоря им: «Ну, теперь ваш черед, смейтесь!» Но никто не засмеялся. Евдоким выждал еще несколько секунд и вдруг деланно загоготал во всю глотку. Старики и старухи, одни с удивлением, другие с испугом, посмотрели на него. Дед Фишка промолчал. Евдокима это молчание взорвало. Он приблизился к деду Фишке и, указывая рукой на дверь, рявкнул: «Убирайся к дьяволу, леший таежный!» Дед Фишка почувствовал головокружение. Ему захотелось крикнуть Евдокиму в ответ что-нибудь такое же обидное, но он сдержал себя и проговорил довольно миролюбиво: «Не богохуль, сват Евдоким. Неподходящее время выбрал». Евдоким не ждал такого спокойного и вразумительного ответа и немного опешил. Дед Фишка заметил это и, победоносно взглянув на Евдокима, подумал: «Что, выкусил?» Старики принялись снова приглашать его за стол, и он, думая, что разговор с Евдокимом окончен, направился к ним. Но Евдоким преградил ему дорогу и закричал: «Вертай обратно!» Не желая вступать в ссору, дед Фишка промолчал, попятился к дверям прихожей. Старики, видя все это, заворочились, насупились, а Григорий Сапун, начетчик Святого Писания, вступился за деда Фишку: «Что ты его, Платоныч, гонишь? Он с твоим отцом в бабки играл. Вишь, вот пришел помянуть товарища». Евдоким с яростью посмотрел на старика, осмелившегося перечить ему, и выпалил: «Ну-ка помолчи, дед Григорий, не твоего ума дело». Старики и старухи так и обмерли. Григория Сапуна чтило все село. Дед Фишка понял, что без ссоры не обойтись, и решил больше от нее не уклоняться. «Ты, сват, на меня не маши руками. Мы не в кедровнике, и драться с тобой здесь я не желаю», — проговорил он и сделал шаг вперед. Эти слова старика взбесили Евдокима. Он затопал ногами и закричал: «Вон отсюда, смутьян! Все равно кедровник мой будет! Матюху твоего в тюрьме сгною, и тебе не миновать этого!» Он прокричал это сипло, задыхаясь от злости, страшно побледнев. Старики поднялись с широких скамеек и насторожились, не спуская глаз с Евдокима и деда Фишки, а старухи отложили ложки и зашептали молитвы. Кедровник всем был дорог. Все с нетерпением в ту ночь ждали набата. Все собирали урожай и не чувствовали ни тогда, ни теперь никаких укоров совести. К тому же среди стариков и старух были такие, сыновья которых вместе с Матвеем Строговым сидели в волосной каталажке. Закинув руки назад, дед Фишка ответил Юткину: «Ты, сват, меня не срами принародно. Я не вор». И, помолчав, крикнул: «И Матюша не вор! Мы у тебя ничего не украли!» «Нет, ты вор! И Матвей тоже вор! Вы мой кедровник обворовали!» — повысил голос Евдоким. «Чего, сват, болтаешь зря? Народ свое взял, Богом ему данное!» Спокойно, сознанием своей правоты, проговорил дед Фишка. Старики и старухи переглянулись и зашептались, одобряя слова деда Фишки. Это не ускользнуло от внимания Евдокима. Дрожа от ярости, он широко размахнул руками и, потрясая ими, прохрипел: «А, народ! Народ тоже вор!» Григорий Сапун попытался успокоить Евдокима. «В голове у тебя мутно, Евдоким Платоныч. Пойди, ляг на кровать». Евдоким подбежал к старику, изогнулся и с большим напряжением, словно его давила какая-то тяжесть, проговорил: «А, вот ты чего захотел! Ну и уйду, уйду! Хапайте мое добро, хапайте, подлецы! Все вы воры, все! И ты, и ты, и ты!» «Ты!» — вдруг закричал он, тыча пальцем в лица стариков. «Платоныч, не ты, а Бог нам судья!» — вскрикнул Григорий Сапун. Старухи одна за другой зашаркали к выходу. Напрасно Марфа пыталась утихомирить Евдокима. Он оттолкнул жену от себя и, набрасываясь на стариков, исступленно кричал: «Воры! Ишь они какие! Меня же обокрали, и ко мне же хлеб жрать пришли! Воры!» «Алдоха, не глумись над отцом!» — попытался опять остановить Евдокима Григорий Сапун. Но старики, опрокидывая чашки с лапшой и стаскивая холщовые скатерти, уже вышли из-за столов и сгрудились у двери. Евдоким кричал им вслед все те же обидные слова, а Марфа и снохи бестолково суетились, пытаясь хоть как-нибудь спасти свой дом от позора. Дед Фишка выскочил за дверь и, встречая одногодков товарищей по молодости, взволнованно говорил: «Вот это устроил варнак поминки!» Возбужденная толпа стариков и старук вышла со двора и направилась по улице. Из дома до нее доносились вопли Евдокима. Было слышно, как он выкрикивал: «Спалю! Ни одного дерева не оставлю!» Когда дом Юткиных остался далеко позади, старики и старухи дали себе волю. Они называли Евдокима безбожником, антихристом, подлецом, жадюгой. Все были оскорблены и взволнованы. Некоторые старухи вытирали головными платками слезы, старики всплескивали руками и ахали. Дед Фишка шел впереди всех, суетливо размахивая руками и горбясь. Он призывал стариков запрягать лошадей и скакать в Жирово на выручку арестованных мужиков. «Зевать будем, засудят их! Он, варнак, половину двора судье отдать не пожалеет! Будут наши мужики тогда ни за что ни просто в остроге в шей кормить!» Еще в день ареста мужиков дед Фишка сговаривал кое-кого ехать немедля в волость и хлопотать об освобождении. Но тогда никто на это не согласился, все были напуганы. Теперь старики и старухи в один голос поддержали деда Фишку. Своими оскорблениями Евдоким возбудил против себя каждого. Толпа у Косогора остановилась, недолго потопталась тут и разошлась. Придя домой, дед Фишка бросился искать Анну. Она с ребятами вырезала лук в огороде. Дед Фишка окликнул ее и поманил к себе пальцем. Анна, поняв, что старик собирается сказать ей что-то необычное, прикрикнула на ребятишек, чтобы они работали прилежнее, и подошла к нему. Дед Фишка подробно рассказал ей о случившемся. «Хорошо, что я не пошла на поминки, будто чуяла, что там будет», — проговорила она. То, что старики решили ехать в Жирово, хлопотать за мужиков, ее очень обрадовало, и она сказала: «Видно, нет худа без добра. Не разогнал бы батя стариков с поминок, не поехали бы». С тех пор, как арестовали Матвея, Анна жила словно в потемках. Раньше в уме ее были какие-то представления о правде и неправде, а когда это произошло, все смешалось. Тоска по Матвею, боязнь опять остаться без мужа тревожили ее. Арест его вначале возбудил в ней досаду. «Все мужики как мужики, а он все норовит вперед выскочить», — думала она. Но это чувство быстро улеглось. Она вспомнила, что первой бросилась по полям сзывать народ отбивать кедровник. Не зная, кто является виноватым в том, что жизнь людей неустроена и тяжела, она досадовала теперь на всех понемногу: на Бога, на царя, на своего отца и Демьяна, на Матвея, на ребятишек, которые не всегда ее слушались, и, наконец, на себя. «Ну ладно, дядя, коли так, я пойду соберу харчей Матюше», — проговорила Анна. Она ушла в избу быстро, легко, как-то сразу помолодев и оживившись. Дед Фишка посмотрел ей вслед, улыбнулся и подумал: «Хитро белый свет устроен. мужик без бабы никуда не годен, но и баба без мужика шагу не шагнет. Вскоре дед Фишка выехал со двора и, погоняя лошадь, свернул за Паскотиной с дороги влево. Тут, в лагу, его ждали уже старики.